каждом поколении есть свои пути. Пой свою песню, поэт, тому, кто заплатил. Не проходит и вряд ли влезет в рамки. Пешки, как всегда, в агонии, стремятся в дамки. Сами заключили себя и посадили в клетки. А потом диву даемся, почему хуеют детки. Человечность, между нами вечность. Мы как пыль, несущая идею через путь млечный. Жить красиво, умереть достойно. Мечты, друзья, не более, такой отстой, блять. Люди пухнут с голода, а вам танцульки полька. Пей до дна, сладко, нет, горько. Нам так сложно любить, ведь мы ищем плюсы. Жертвенность у нас в крови превратилась в трусость. Пей меня до дна, можешь забирать мой свет. Я умру, если ты скажешь мне. Забирать мой свет. Что еще вам нужно? Спроси мечту у ДЦПшника. Задумались, пойди, пресечь такую брешь никак. Биться головой об стенку, а вдруг получится. И после удивляться, почему от боли мучаемся. Непрошибаемый люд, и этим горды в сущности. Пощечину, когда дают, мы любим крест нести. Не все так плохо, вы чуете внутри сияние. Затихло глубоко, запряталось, но ждет свидание. Насыпь соль на рану, если тебя радует это. Ведь хочется, не станешь, значит душа задета. Куда-то премся, стесняясь расспросить прохожего. Туда идем ли, и будто кислота под кожей. Не буду призывать, не тратиться на выяснение. А может быть, вот этого хотел и я. Мой голос стихнет, оркестр поиграет в ноты. А ты пока подумай, зачем ты, кто ты.